16. Так барашка навертел, нижут, разводит жар, я, как мог, обессмертил то, что не удержал, ты, как могла, простила все, что я натворил. В общем, песня сатира вторит шелесту крыл.